Пятое. Все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного — цели, равно как и средства для достижения цели, что воспитание, образование само есть цель, а не империя, что для этой цели нужны воспитатели, а не учителя гимназий и университетские ученые об этом забыли. Нужны воспитатели, которые сами воспитаны, превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом, и молчанием, зрелые, ставшие сладкими культуры, а не ученые олухи, каких нынче предлагает юношеству гимназия и университет в качестве высших нянек. Воспитателей нет, не считая исключений из исключений. Нет первого предусловия воспитания. Отсюда упадок немецкой культуры. Одним из этих редчайших исключений является мой достопочтенный друг Якоб Бургхарт в Базеле. Ему прежде всего обязан Базель своим превосходством по части гуманности. То, чего фактически достигают высшие школы Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с, возможно, меньшей потерей времени множество молодых людей, полезных, могущих быть использованными для государственной службы. Высшее воспитание и множество — это заранее противоречит одно другому. Всякое высшее воспитание подобает лишь исключением. Нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все великие, все прекрасные вещи никогда не могут быть общим достоянием. Pulcrum est pocorum hominum. Что обусловливает упадок немецкой культуры? Что высшее воспитание уже не является преимуществом? Демократизм всеобщего, ставшего пошлым образование. Не следует забывать, что воинские льготы положительно вынуждают слишком многих к посещению высших школ, то есть способствуют их упадку. Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание. Все наши высшие школы рассчитаны на самую двусмысленную посредственность с их учителями, учебными планами, учебными целями. И всюду царит неприличная торопливость. Точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года еще не готов, еще не знает, что ответить на главный вопрос: какое призвание? Высшая порода людей, с позволения сказать, не любит призваний, именно потому, что сознает себя призванной. У нее есть время, она не спешит, она совсем не думает о том, чтобы стать готовой. В 30 лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим ребенком. Наши переполненные гимназии, наши обремененные, отупленные учителя гимназий — ведь это скандал. чтобы защищать такое положение дел, как это было недавно сделано профессорами Гейдельберга, на это, быть может, есть причины, оснований для этого нет. Шестое. Чтобы остаться верным своему характеру, характеру утверждающему и лишь косвенно, лишь поневоле имеющему дело с противоречием и критикой, я устанавливаю тотчас же три задачи, ради которых нужны воспитатели. Надо научиться смотреть, надо научиться мыслить, надо научиться говорить и писать. Целью всех трех является аристократическая культура. Научиться смотреть, приучить глаз к спокойствию, к терпению, приучить его заставлять приближаться к себе, откладывать суждения, научиться обходить и охватывать частный случай со всех сторон. Такова первая подготовка к духовному развитию. Не реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться смотреть, как я понимаю это, есть почти то самое, что на нефилософском языке называется сильной волей. Существенное в этом именно не хотеть, мочь откладывать решение. Вся духовная неразвитость, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению. Человек должен реагировать, он следует каждому импульсу. Во многих случаях такая необходимость является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения. Почти все, что нефилософское невежество называет именем порока, есть только эта физиологическая неспособность не реагировать. Применение выучки смотреть. Делаешься, как учащийся вообще, медленным, недоверчивым, сопротивляющимся. Чуждое, новое всякого вида заставляешь сперва подходить к себе с враждебным спокойствием, отдергиваешь от него руку. Раскрывание всех дверей, покорное лежание на брюхе перед каждым маленьким фактом, готовность во всякое время влезать, вторгаться в других и в другое, словом, знаменитая современная объективность, является дурным вкусом и не аристократична par excellence.